Катя уснула, как всегда, тихо и незаметно. А лис поворочился и встал. Привычный к хроническому недосыпу и постоянным стрессам, организм раньше двух ночи отключаться не желал. Лунные лучи освещали детский профиль ребенка. Пухлые губы едва заметно улыбались, небось заново переживает радость от сегодняшних покупок. Ведь она живет в совершенно ином мире, где двойка — повод для расстройства, а новое платье — праздник. Про расчлененные трупы, жестокие убийства и кровавые банды она ничего не знает. Лис провел ладонью по душистым шелковистым волосам, почти не касаясь, словно хотел уловить биотоки, проникнуть в ее мысли, увидеть ее сны. Но это не может сделать даже такой изощренный опер, как он. Стараясь не шуметь, он вышел из комнаты. На вешалке в специальном прозрачном чехле красовалось платье ценой в 3 месячные зарплаты подполковника милиции. Прямо под ним, без коробки, стояли диковинные туфли с молнией на заднике и на высоченной шпильке. Еще 2 зарплаты. Ребенок прекрасно знала, где продаются такие вещи, и явно понимала в них толк. Лис почему-то вспомнил Натаху, которая радовалась просто новым сапогам к зиме. Но это было давно. В другое время. Лис прошел в гостиную, подошел к широченному 4-створчатому окну, оперся на подоконник. Несмотря на полночь, магистральный проспект был полон машинами, но 2-камерный стеклопакет гасил уличные шумы. В Покровском сквере отблескивал золотом купол недавно построенного храма. За ним возвышались темные громады недостроенных 20-этажных высоток, в которых каждый квадратный метр стоил 5000 евро за стройвариант, голые бетонные стены и пыльный бетонный пол. Отделка с мебелью еще столько же. Неужели заокеанские миллионеры переедут сюда жить? Нет, обычные скромные тиходонцы. Хер его знает, где они взяли такие бабки. Уж не заработали точно. И налоги с них не заплатили 100 пудов. Раньше таких называли крупными экономическими преступниками, хищниками. Но теперь с них никто не спрашивает. Закона такого нет, говорят. Поэтому они уважаемые люди, которые ни от кого не скрываются, а наоборот, бравируют своим богатством. Да, многое изменилось в городе и во всей стране. Вся жизнь изменилась. И преступная тоже. В отличие от белых воротничков, для ночных волков законы по-прежнему имеются. Для разбойников, грабителей, насильников и прочей нечисти. Вот сейчас выходят из кинотеатра веселые и довольные люди. Будут продолжать вечер. Кто пойдет кофе выпить, кто коктейлями побалуется, кто на ужин. А уже рыщет по ночному Тиходонску симпатичный мужчина лет 35. Ищет в злачных местах девушку для знакомства. Дело обычное, наверняка найдет. Только потом скоропалительной подруге придется, ой, как плохо. 2 мотоциклиста поджидают водителей дорогих машин возле ресторанов Левобережья. Пока отбирали только деньги, часы и ценности, но войдут во вкус, начнут забирать машины, бить, калечить. Ну и таксист, возможно, выйдет на охоту со своей удавочкой. Лис вздохнул. Смотреть в окно расхотелось. Он прошел на кухню, вскипятил чайник, но пить не стал. Открыл холодильник, потрогал рукой бутылку тиходонской особой, холодная. Если 1 рюмку для хорошего сна, то ничего страшного. Только 1 рюмкой, как всегда, не обошлось. Похороны Степана Васильевича Коломийца прошли торжественно, но нервозно. На улицах было много милиции, кладбище тщательно прочесал и оцепил прибывший из Тиходонска ОМОН. Полированный гроб тонул в море цветов. От венков на могиле было тесно. Провожали мэра в последний путь 1,5 сотни разнокалиберных придонских руководителей, родственники, товарищи и друзья. Ярко светило солнце. Прибывший из области вице-губернатор произнес прочувствованную речь, из которой следовало, что погибший был кристально честным человеком, прекрасным руководителем, несгибаемым борцом за процветание Придонска и счастье его жителей. Причину и обстоятельства трагической гибели мэра Постряков обошел молчанием, хотя в конце туманно сказал, что виновные получат по заслугам, при этом почему-то огляделся по сторонам. По правую руку от вице-губернатора стоял Николай Николаевич Спиридонов. Он же вел траурную церемонию и вторым произнес прощальную речь. Опытные номенклатурщики тут же сделали далеко идущие выводы. И не ошиблись. Только приехав, Постряков отозвал заместителя мэра в сторону и объявил: «В общем так, есть мнение тебя поставить. Потом поговорим подробно. Давай, руководи, исполняй обязанности». Николай Николаевич испытывал двойственные чувства. С одной стороны, сбылась его давняя затаенная мечта, а с другой, уж очень трагические обстоятельства этому способствовали. Ладно, Бакламийца отправили на пенсию, или он покинул бренную землю естественным путем. А так... Хотя никто ничего официально не сообщает, но каждому ясно, Степана Васильевича убили за отказ продать порт. И история эта не закончена. Недаром не приехал губернатор, недаром Постряков распорядился принять невиданные меры безопасности, недаром он так напряжен и излучает волны страха. Да и голоса прибывших с ним чиновников заметно подрагивают, и уж, конечно, не от жалости к убитому мэру. Все боятся. А чего, спрашивается, им бояться? Это мэру Придонска надо бояться, это у него расстрельная должность. На поминке Постряков не остался. Расселся по машинам со своей свитой и укатил в Тиходонск. А исполняющий обязанности мэра Спиридонов долго смотрел им вслед. Самый удобный столик бара «Сапфир» был зарезервирован давно и навсегда. Табличку «Резервд» с него никогда не убирали. Садиться сюда запрещалось, даже если свободных мест в баре не было. Случалось, перепившие гости или заезжие отморозки пытались нарушить это правило, но осторожно подошедший официант, деликатно склонившись, шептал что-то им на ухо, и они беспрекословно освобождали места, ждущие строго определенных людей. Эти люди появлялись, когда хотели. Утром, днем, вечером или ночью их всегда здесь ждали. С девушкой или другом, с деловым партнером, с гостем или знакомым. Всем обеспечивались сверхтеплый прием, исключительное внимание персонала и эксклюзивный сервис. Вместо обычного кофе и коктейлей прямо за особый стол приносили любые блюда из гостиничных ресторанов. При необходимости могли привезти шашлыки с левбердона, специально сваренных на нижнегниловской раков, домашние соленья с центрального рынка или даже спасающий от жесточайшего похмелья хаш из Челтыря, который, как известно, надо кушать в 5-6 утра, не позже. Иногда, чтобы перетереть очередной вопрос, они собирались все вместе, 6 членов правления, а ОЗТ – Аксинья. Их исключительные права не ограничивались столом в престижном баре. Они распространялись вверх, на все 12 этажей гостиницы, расположенной над баром, а также вширь, на пристроенный ресторан, вместительную автостоянку, летнее кафе и кондитерскую, изготавливающую любимые тиходонцами пирожные. Все это хозяйство объединялось под вывеской акционерного общества закрытого типа «Аксинья». Но полномочия членов правления не ограничивались Аксиньей. Им вполне официально и на законных основаниях принадлежали магазины, кафе и рестораны, ночные клубы и сауны, и горные заведения, акции ведущих предприятий региона и многое другое. Они были вхожи в районные и городские администрации, их хорошо знали в налоговых инспекциях, в модельном агентстве «Престиж» и постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов красоты, которые они спонсировали. Самоокупаемые глянцевые журналы регулярно писали о них хвалебные статьи от 30 тысяч рублей с цветными фотографиями от 50 тысяч, а иногда даже с портретом на обложке от 100 тысяч. Кроме того, неофициально и внезаконно каждый имел власть над определенным районом города, а все вместе они являлись теневыми хозяевами Тиходонска и признанными криминальными авторитетами. И хотя эта сторона их биографий хранилась в стальных сейфах РУБОПа, а следовательно была заключена в скобки, очень многие горожане знали как об одной, так и о другой ипостаси этих людей. Антонов Сергей Иванович, президент Фонда ветеранов спорта, общественный деятель, спонсор и меценат, неоднократно награждался грамотами и ценными подарками органов власти и управления. Прозвище Антон, занимается льготной торговлей спиртным и контрабандой, координирует связи криминалитета с официальными структурами, имеет общероссийский авторитет, широкие межрегиональные и международные связи. Не судим. Михаил Петрович Квасков, замдиректора и член правления Тиходонского речного порта. Валет, руководитель речпортовской ОПГ, держит порт и прилегающую территорию. Негласный хозяин трех сухогрузов типа «Река-море» и двух нефтеналивных барж. Дважды судим, судимости погашены. Рубен Горегинович Карапетян, инвалид второй группы. Карпет, руководитель Нахичеванской ОПГ. Фактически хозяин Нахичеванского района, судим, судимость погашена. Константин Ким, генеральный директор оптово-розничного овощного рынка. Кореец, курирует всю овощную торговлю в Тиходонске, руководитель самой крупной силовой бригады, численность которой точно неизвестна, но ориентировочно составляет около 300 человек. Не судим. Георгий Иванович Краско, генеральный директор ликероводочного завода. Гоша Тиходонец, руководит нелегальным производством спиртных напитков и их реализацией на Северном Кавказе. Дважды судим, недавно освободился из мест лишения свободы. Гусейн Ильяс Гусейнов, председатель общества русско-азербайджанской дружбы. Гусейн, руководит азербайджанской диаспорой, крышует земляков, торгующих на тиходонских рынках и занимающихся другим бизнесом. Имеет межрегиональные связи, не судим. Сегодня за именным столом собрались все члены правления. Авторитетные бизнесмены, если прибегать к толерантным эфемизмам последнего времени, любили производить впечатление, выражаясь их собственным языком, «колотить понты». Хотя, по их же понятиям, это было западло. Сейчас они с интересом рассматривали прекрасно оформленные городские журналы «Элита Тиходонска», «Честный бизнес» и «Я потребляю», ревниво определяя, кому из них уделено больше внимания. «Валет у нас на каждой странице, как кинозвезда», — скрывая завистливые нотки, проговорил Карпет. «Не жалко столько денег тратить?» Квасков снисходительно улыбнулся. «Ты побрейся, Рубик, и тебя фотографировать станут. Да рубашку черную сними. Хочешь, я тебе красивую подарю, красную, как у цыгана?» Члены правления засмеялись, с уважением глядя на Кваскова. Валет перенес тяжелейший инфаркт, и врачи отмерили ему год жизни. А он полетел в Америку, и там за 500 тысяч долларов ему вшили искусственное сердце. «Атомное», — пояснял Миша, — «300 лет будет работать». Это считалось очень круто — выкупить собственную жизнь. Причем не где-нибудь, а в самой Америке, где по-русски-то никто не базарит. «Ничего, в следующем месяце я во всех журналах буду», — похвастался Георгий Иванович. «Причем бесплатно. Еще мне гонорар заплатят. Такой тачки ни у кого нет». Авторитеты не стали развивать эту тему. Каждый старался выпендриться новой машиной пошикарнее, поэтому их автопарк постоянно обновлялся. Сегодня под окнами «Сапфира» выстроились в ряд Range Rover, Hummer, Maserati, Bentley, Rolls-Royce. Но Гоша Тиходонец испортил всем настроение. Он приехал на чудовищном монстре-траке с широченными метрового диаметра колесами, возвышавшимся над землей на добрых 3 метра. «Хотите, выстроите в ряд ваши тачки, а я по ним проедусь», — довольно хохотал Гоша. Он имел колоритный вид, огромный, с бритой головой и окладистой бородой. В своем 800-сильном монстре хаоса Гоша смотрелся весьма живописно. Но главное, второго такого авто действительно не было ни в Тиходонске, ни на всем юге, ни в самой Москве. И можно было не сомневаться, что он заполонит все следующие номера элитных журналов. «Слушай, дорогой, хватит бить хвостом», — недовольно сказал Гусейн, совсем недавно запаливший 200 тысяч евро на Роллс-Ройс. «Это ты в кино видел? И мы тоже видели». И, не выдержав, тут же с детской непосредственностью спросил: «Где взял, а? Сколько отдал?» Остальные сидели с отстраненно кислыми физиономиями и делали вид, что ничего заслуживающего внимания не произошло. Это был верный признак черной зависти.